Прогулка по городу. Исторический центр Чунцина находится на холмистой стрелке рек Цзялин и Янцзы, сливающихся в восточной части города. У места слияния расположена пристань Чаотяньмэнь, пассажирский порт, отправная и конечная точка круизов по реке Янцзы. Городской стены с 17 воротами, которая на протяжении столетий опоясывала полуостров, на котором располагается Чунцин, больше не существует, хотя ее фрагменты кое-где сохранились. Во время Второй мировой войны Чунцин был военной столицей Китая. Внутри толстых городских стен устраивали бомбоубежище, а сегодня некоторые участки отданы под магазины и ремонтные мастерские. В центре старого города, правда, очень мало напоминает о том, что он старый, стоит памятник освобождению, окруженный большой пешеходной зоной с магазинами, ресторанами и гостиницами. Здесь можно хорошо провести время вечером. Чунцин вообще вечером смотрится лучше. Огни горят, серого неба не видно. Отсюда до первой точки нашего городского маршрута, комплекса купеческих гильдий Хугуан, около получаса пешком. Но по дороге давайте заглянем в храм Архатов. Он построен при династии Тан и расширен при династии Северная Сун. В 1752 году перестроен для поклонения королю-дракону, а в 1885 году обрел нынешний облик и название. Во время Второй мировой войны он сильно пострадал от бомбежек, но позже его полностью восстановили. Среди наиболее ценных экспонатов – 400 буддийских статуй времен династии Сун. Качеством изготовления выделяются фигуры Будды Шакьямуни, достигшего нирваны, и Будды Авалокитешвары, Гуань-инь, а также бронзовые статуи времен династии Мин. Храм знаменит расписными терракотовыми архатами, которых здесь 524. После храма идем в комплекс купеческих гильдий Хугуан. Такие комплексы стали появляться в Китае в эпоху династии Мин и большой популярности достигли при династии Цин. Возникали они в самых крупных торговых городах, в том числе в Чунцине. Местная купеческая гильдия, построенная в 1759 году, самая большая из сохранившихся в Китае. Центральное сооружение ансамбля – дворец Юй, назван так в честь императора легендарной династии Ся, который в течение 13 лет создавал систему контроля над наводнениями на реке Янцзы. Кроме дворца, на территории расположены две сцены, богато украшенные резьбой по дереву. Когда-то здесь давали около 1000 представлений в год, бесплатных для купцов и их гостей из родной провинции. Самая большая сцена с залом на 300 зрителей находится в гильдии провинции Гуандун. Обратите внимание на серию резных картин «24 истории о сыновнем почтении». Для осмотра открытые гостиничные номера, в которых купцы, прибывшие в Чунцин по торговым делам, могли жить бесплатно сколько хотели, но при соблюдении единственного условия – никаких женщин. От купеческих гильдий направимся к музею трех ущелий, по дороге к которому осмотрим большой народный зал, построенный в 1953 году и считающийся символом Чунцина. Музей трех ущелий открыт в 2005 году. Государство вложило в его создание почти 75 миллионов долларов США. Здесь собраны многочисленные экспонаты, которым грозило затопление в результате строительства ГЭС «Три ущелья». От древних булыжных дорог и могильных плит до храмовой скульптуры и золотых знаков отличия чиновников. Гордость экспозиции – километровая экологическая тропа, которая рассказывает об истории, флоре и фауне трех ущелий. Здесь интересная историческая экспозиция, большие коллекции живописи и каллиграфии. Это интересный и отлично организованный музей.